Глава 26. Русалочка. «Ты почему тут?» – зло спросил брата Казимир. «Надо к ночи готовиться, а ты языком сидишь чешешь. Лети отсюда и своих всех предупреди. Девок с рубахами в руках в лес не пускать». «Не переживай, не забуду», – усмехнулся ворон. «А ты чего такой серьезный? Это же не первая купальская ночь. А ты такой хмурый, словно в первый раз ее встречать будешь. Давай лучше по чарке выпьем. Знаешь, Егинишна какую медовуху сделала. Просто песня». «Тебе бы всю медовуху пить, да ерундой страдать!» — выглянул в окошко Бан. «Вот тебя я и не спросил, что мне делать», — ответил парень, не оборачиваясь к коту, но весело и по-доброму, что выдавала легкая улыбка и веселый прищур карих глаз. «А ты чего сидишь?» Металлом прозвучал голос Казимира, и мужчина окатил меня холодным взглядом. Я от неожиданности даже подпрыгнула, а по позвоночнику змеей прополз холодок, вызывая толпу колючих неприятных мурашек, которые я тут же уняла. Не хватало мне еще перед всякими лешими отчитываться. «Так мне-то вход в лес охранять не надо?» Я расправила плечи и посмотрела на грубияна. «Мне бы выйти из него», — сказала, отводя взгляд в сторону, и, подперев рукой щеку, грустно вздохнула. «Уйти, значит, хочешь?» Мужчина недобро прищурился. «Не меньше, чем этого хотите вы с Захарием». Я спокойно посмотрела на хозяина леса. «Вот как, значит?» Он сложил руки на груди и продолжил сверлить меня взглядом. «Отстань ты от девчонки», — проговорил ворон. «Ей и так сегодня ночью по лесу одной ходить. А на небе посмотри». Он указал наверх. «Тучи собираются, и воздух грозой пахнет». Леший ничего не ответил, а молча развернулся и ушел в сторонку к оборотням, которые прилаживали к забору вокруг дома бабы-яги коровьи черепа. «А это зачем?» Я смотрела на то, как девушка-русалка, обходя забор по кругу, сажает в их пустые глазницы по несколько светлячков. «Ну, если вдруг кто слишком смелый и любопытный все-таки дом Еги увидит, чтобы у него желания соваться внутрь не было», — усмехнулся ворон. «А как же Ба и Юн? Они ведь защищают дом». Я перевела взгляд на парня. «Они тоже отдыхать будут, развлекаться. Ты ведь не любишь в празднике дома одна сидеть?» Я кивнула в знак согласия. «Ну вот и они так же. Ладно, засиделся я. Полетел». Не успела я моргнуть, как вместо красивого парня рядом сидел большой ворон. Громко каркнув, он расправил черные крылья и тут же взлетел. А мне на колени упало маленькое черное перышко. Сама не знаю почему, но я сжала его в руке, а после убрала за пояс платья. И не успела я это сделать, как ко мне подошла одна из русалок. «Ты ведь ведьма?» «Да». «Нашей сестре плохо. Помоги. Прошу». И она потянула меня за собой. Я пошла следом и смогла внимательнее рассмотреть девушку. У русалки были длинные светлые волосы, украшенные речным жемчугом и кувшинками. Вместо хвоста были обычные ноги. Вот только в отличие от обычного человека, ее руки были холодными, а кожа была неестественно бледной. «Помоги. Прошу». И она указала на сидящую в тени большую ели русалку с русыми волосами, которая сидела, обняв колени руками, и по ее щекам текли слезы. «Ну, если смогу, то... А что случилось?» Я посмотрела на плачущую девушку-русалку, и ее бледные щеки на короткий миг покрылись румянцем. «Я встретила парня». Она замялась. «И мы полюбили друг друга». Русалка опустила глаза. «Только я ведь с ногами всего несколько дней до купальской ночи, а потом... потом снова должна вернуться в реку». «А парень-то об этом знает?» Я внимательно посмотрела на поникшую девушку. Она даже сутулилась и вжала голову в плечи, став меньшей, и тихонько проговорила. «Нет, я побоялась, что он...» Русалка тяжело вздохнула. А я вздохнула и прикрыла глаза, думая о том, что раз уж она обратилась ко мне и поделилась сокровенным, ей непременно надо помочь. Вот только кроме многострадальной русалочки Ханса Христиана Андерсена, Мне в голову ничего не приходило. И все же. Во-первых, тебе надо ему рассказать о своих чувствах. Если ты действительно любишь своего... Николушку, подсказала первая русалка, которая и привела меня к подруге. Вот, я согласно кивнула. Если ты любишь своего Николушку, то должна ему честно рассказать, кто ты. Это первое условие, сказала я и посмотрела на еще больше погрустневшую русалку. А если он... Проговорила она робко и, не договорив, подняла на меня взгляд светло-голубых глаз. «А если он развернется и уйдет, узнав, кто ты?» Продолжила я за нее. «То не любит он тебя. А раз не любит, то не стоит ради него ни голосом, ни ногами, ни жизнью жертвовать», махнула я рукой. «Голосом? Жизнью?» Русалка приложила руки к груди. «Если за любовь к Николушке надо жизнь отдать, то я готова», — решительно проговорила девушка. «Не надо ничем жертвовать и ничего отдавать», — покачала я головой. «Наберись смелости и скажи ему, кто ты. Если он останется с тобой, тогда вместе придете ко мне, и я с вами двоими разговор вести буду». Я расправила плечи, стараясь выглядеть уверенно. Хотя что говорить и делать в случае, если они придут ко мне, я не представляла. Как и то, возможно ли им вообще как-то помочь. Но, решив, что позже посоветуюсь с Егой, и, может, она сможет что-то подсказать, я немного успокоилась. «Хорошо, спасибо», – заулыбалась русалка и уже собиралась уйти, но я ее остановила. «Подожди, если он откажется от своих чувств, приходи ко мне, будем решать, что делать дальше». Девушка кивнула и убежала. К переживаниям за себя теперь еще добавились волнения за русалку. А что, если парень окажется просто охочим до женских прелестей ходоком, и девушка ему на самом деле недорога? А может, и нравится, но только потому, что красивая. А на самом деле он ее не любит. И узнав, что она лесная нечисть, этот Никола-Николушка ведь не только просто уйти может, но и чего доброго еще додумается на костре сжечь бедную русалку. Я выругалась. И зачем только я сказала ей поговорить с ним? И, подхватив юбку, побежала за ушедшей девушкой. «Ты куда?» Меня остановил взявшийся не пойми откуда Ромашка. Я окинула его взглядом и... «Дело есть. С меня бочонок меда». «Точно?» «Точно», — я кивнула головой. «Чего надо?» Он присел, но я подняла его и, подтолкнув вперед, велела идти за мной.